Глава 12. Лось глядит на землю. Тень воздушного корабля исчезла. Лось влез на мокрую обшивку аппарата, закурил трубочку и поглядывал на звезды. Тонкий холодок знобил тело. Внутри аппарата возился, бормотал Гусев, рассматривал, прятал найденные вещицы. Потом голова его высунулась из люка. «Что вы не говорите, Мстислав Сергеевич, а это все золото, а камешкам цены им нет. Вот дуреха-то моя обрадуется». Голова его скрылась, вскоре он совсем затих. Счастливый был человек Гусев. Но лось спать не мог. Сидел, помаргивал на звезды, посасывал трубочкой. Черт знает, что такое. Откуда на Марс могли попасть золотые маски с этим отличительным третьим стрекозиным глазом? А мозаика, погибающие в море, летящие между звезд великаны, а знак параболы, рубиновый шарик Земля и кирпичный Марс, знак власти над двумя мирами, непостижимо, а поющая книга, а странный город, появившийся в туманном зеркале, и почему? Почему весь этот край покинут, заброшен? Лось выколотил трубку о каблук. Скорее бы настал день. Очевидно, что марсианин-летчик даст знать куда-нибудь в населенный центр. Быть может, их уже и сейчас разыскивают, и проплывший перед звездами корабль именно послан за ними. Лось оглянул небо. Свет красноватой звезды Земли бледнел, она приближалась к зениту, лучик от нее шел в самое сердце. Бессонной ночью, стоя в воротах сарая, лось точно так же с холодной печалью глядел на восходивший Марс. Это было позапрошлой ночью. Лишь одни сутки отделяли его от того часа, от Земли. Земля. Земля зеленая, то в облаках, то в прорывах света, пышная, многоводная, так расточительно жестокая к своим детям, все же любимая, родина. Ледяным холодом сжало мозг. Этот красноватый шарик Земля — точно горячее сердце. Человек, эфемерида, пробуждающийся на мгновение к жизни. Он, лось, один, своей безумной волей оторвался от родины, и вот как унылый бес — один сидит на пустыре. Вот оно одиночество. Этого ты хотел? Ушел ты от самого себя. Лось передернул плечами от холодка, сунул трубку в карман, влез в аппарат и лег рядом с похрапывающим Гусевым. Этот простой человек не предал родины, прилетел за 39 земель на 9 небо и здесь, как и там, у себя дома. Спит спокойно, совесть чиста. От тепла, от усталости лось задремал. Во сне сошло на него утешение. Он увидел берег земной реки, березы, шумящие от ветра, облака, искры солнца на воде, и на той стороне кто-то в светлом, сияющем, машет ему, зовет, манит. Лося и Гусева разбудил сильный шум воздушных винтов.